Пролог. Нельзя сказать наверняка, что нас ждет завтра. Будущее так же прозрачно, как воды ныне чистейшего Байкала. Мир изменился, и людям пришлось приспособиться. Таким, как прежде, он уже не будет. И еще не сменилось поколение. Прошло всего ничего, и люди помнят мир прежним, добрым и безопасным. Что же сейчас? Группа избранных при поддержке выживших выгрызала победу над законом. Они действовали вслепую, не зная, за что борются. Многое осталось нераскрытым. До самого конца избранные так и не смогли понять, что их обманули. Их, а заодно и все человечество. Грамотно спланированная операция по уничтожению закона и смене власти над миром. Древние. О них упоминалось во многих мифологиях. Титаны, атланты, боги, высшие сущности, ангелы. В названии нет глубокого смысла. Все эти имена придумали люди. Смысл лежит в действии. Древние дети Творца. Отказавшиеся от него и устроившие первую войну против человечества. Это было так давно, что даже горы не помнят подробностей. Возможно, помнит океан, но он молчит. Теперь все по-другому. Мир полон опасностей и неразгаданных загадок. Человеку приходится бороться за место под солнцем, с природой и себе подобными. Прежнего общества не существует. Люди сбиваются в мелкие поселения, создают города, занимаются сельским хозяйством, восстанавливают промышленность. Появились мародеры и бандиты. Целые кланы, живущие за счет разорения мелких и не очень поселений. Появились новые религии. Происходят постоянные стычки. Многие подались в искатели и странствуют по миру в поисках истины. Новый мир живет по старым законам. Человек борется и не готов так просто сдаться.